Глава 9. Лариса. Доктор Никита Андр... В общем, этот раздражающий меня субъект с не менее раздражающим именем сковырнул мои эмоции, словно вскрыл консервным ножом. Мало того, что он расписал мне максимально длительное лечение, назначив параллельно несколько дополнительных обследований и консультаций с другими узкими специалистами, которые, на мой взгляд, были лишними. Этот нехороший человек с холодной невозмутимостью воспринимал все мои выпады, возражения и откровенную провокацию, чем бесил еще больше. Утром меня перевели в обычную, хоть и отдельную палату, а к длительным и выматывающим капельницам добавились болючие уколы в попу. Плюс впечатляющие горсти таблеток вместо десерта на завтрак, обед и ужин, и просто невозможно бесящий постоянный контроль каждого моего чиха. В очередной свой визит, обозначенный обходом, Никита Андреевич устроил мне настоящий допрос, переросший в перепалку. Вот ни разу не слышала, чтобы обходы были по 3 или 5 раз в день. В палате я находилась всего 3 часа, а вместо подруг, которых ждала с нетерпением, уже в 3-й раз видела эту наглую мордень, ехидную улыбочку и хитрый взгляд с прищуром. «Стоите на учете у какого-либо специалиста?» Присев рядом с кроватью на стул, начал расспрашивать он. «Да», — коротко отозвалась я и, не торопясь конкретизировать, перевела взгляд на слишком медленно капающую систему. «У кого, с какого времени и по какому заболеванию?» Делая пометки, продолжил допытываться мужчина. «А это так важно?» Не желая посвящать его в подробности лечения моей главной проблемы, огрызнулась я и, закатив глаза, проворчала. К моему состоянию это никаким образом не относится. «Важно!» — настойчиво сообщил Никита Андреевич и, впившись в меня, внимательным взглядом пояснил. «Мне нужно знать для корректировки лечения, особенно если вы принимаете какие-то препараты на постоянной основе. Есть такие?» «Да», — буркнула, демонстративно вздыхая. «Какие?» Продолжил допытываться он и, не дождавшись моего ответа, проворчал себе под нос. «Просто невозможная пациентка!» «А я не настаиваю», — огрызнулась я и, закашлявшись, прохрипела. «Смените мне врача, и ваша жизнь станет легче». «Может, я люблю трудности?» Усмехнувшись, поддел мужчина и, достав телефон, выдал с нескрываемой угрозой. «Или вы мне рассказываете?» Или я буду вынужден связаться с вашими близкими для выяснения нужных мне подробностей. «Да что вы ко мне пристали?» Выпалила и, попытавшись сесть, ойкнула от боли в местах уколов. «Я чувствую себя намного лучше и хочу домой. У меня самолет через 2 дня. Зачем вам эти подробности?» «А затем...» — рявкнул Никита Андреевич. «Во-первых, анализы у вас неважные. Во-вторых, ваше самолечение вместе с алкоголем дали свои плоды в качестве осложнений на легкие. Вы сами себя довели до пневмонии. Это вы понимаете?» «А вам-то какое дело?» — взвизгнула в ответ. «Хотя бы потому, что я врач, и там пришли к пациентке», — сообщила заглянувшая в палату медсестра и, оценив нашу сопящую парочку, равнодушным взглядом пожала плечами, уточняя. «Пустить или...» «Или!» — рявкнул мужчина. «Пустить!» — перебила я и, поймав его гневный взгляд, прошипела. «Обход окончен, доктор!» «Не дождетесь!» — отзеркалил он и, встав, отошел к окну, кивая вместо приветствия зашедшим в палату подругам и Мирону. «Как ты?» — присаживаясь рядом, уточнила София, наблюдая, как медсестра убирает систему. «Могло быть и лучше!» — проворчала, метая в доктора недовольные взгляды. «Вот», — улыбнувшись, сообщила Лиза, ставя рядом с кроватью объемный пакет. «Тут одежда и все по списку». «Наконец-то!» — с благодарностью отозвалась я и, оттянув двумя пальцами больничную рубашку, пожаловалась. «А то раздели и вот в это нарядили». «Ну уж извините, что не положили вас под систему прямо в вечернем платье», — с издевкой в голосе проворковал Никита Андреевич. «Хоть бы спросили». «Как-то не подумал, что надо было дождаться вас из глубокой отключки для получения разрешения», хохотнул он и, прищурившись, спросил. «По лечению тоже есть замечания?» «Вот, кстати, доктор, как вас там?» — прохрипела, откашлившись. «Я же просила убрать из назначения уколы. Хватит с меня таблеток и систем. Я уже вполне нормально себя чувствую». «Назначения останутся без изменений», — безапелляционно произнес мужчина. «А будете возмущаться, Лариса Алексеевна? Я еще и клизму добавлю для профилактики». «Мне на самолет через 2 дня», — возмутилась, поморщившись под тихое хихиканье девчонок. «А вы, Никита Андреевич», — напомнил он, — «и через 2 дня вы никуда не летите». «Вот опять, нет, вы это слышали?» Жалуясь наблюдающим за перепалкой подругам, указала на своего мучителя рукой. «Но тебе действительно нужно вылечиться», — примирительно напомнила София. «Не волнуйся по поводу поездки. Я сегодня же все выясню, и мы перенесем дату твоего отлета». «Да он просто изверг!» Закашлявшись, продолжила возмущаться, надеясь, что он оставит меня с подругами наедине. «У меня уже весь же опыт в синяках!» «Невозможная пациентка!» Переглянувшись с Мироном, поделился Никита Андреевич, скрестив руки на груди. «Вам просто не повезло с именем», — усмехнулся мой стажер и, подмигнув мне, добавил. «А в остальном она ведет себя как обычно». «Мирон», — притворно милым голосом проворковала я и, зыркнув на доктора, намекнула. «Оставьте нас с девочками ненадолго». Мужчины вышли из палаты, прикрыв за собой дверь, а я наконец-то смогла переодеться в привычную одежду. Подруги достали сок и фрукты и, устроившись на моей кровати, уставились на меня с любопытством. «Что?» — подложив под спину подушку, вскинула брови и, устроившись поудобнее, выдохнула. «Ну, рассказывайте, как вечер провели?» «Да ничего особенного», — поспешно затраторила Лиза и, покраснев, перевела тему. «Лучше ты расскажи, что за конфронтации с доктором?» «Достал он меня!» — закатив глаза, пожаловалась я. Прилип, как банный лист с расспросами. «Мне кажется, ты ему понравилась». Расплывшись в улыбке, заметила София и, бросив взгляд на дверь, заговорила тише. «Он симпатичный, кстати». «Ага», — перебив, фыркнула я и, скривившись, добавила. «Наглый какой-то». «Так и ты не промах», — хихикнула подруга и, переглянувшись с Лизой, намекнула. «Как раз тебе такой и нужен». «Да ну!» — опешила я и, покраснев, предложила. «Давайте не будем. Что с поездкой делать, ума не приложу. Помогите сбежать отсюда». «Забудь», — покачав головой, строго возразила София. «Тебе надо пройти лечение, иначе жди осложнений». «Но я так ждала эту возможность», — прохныкала жалобно. «Не переживай», — смягчившись, поддержала она. «Мы сейчас поедем в офис и...» «Не поеду я», — проворчала вмиг поникшая Лиза. «Мы с Мироном поедем», — поправила себя София, тут же пообещав. «Попросим поменять билеты и перенести поездку хотя бы на неделю». «А организатор?» — напряженно напомнила я. «Не думаю, что он будет в восторге». «Успокойся, мы все решим», — повторила подруга и, переглянувшись с Лизой, добавила. «Павел Сергеевич согласится помочь, я уверена». «Надеюсь», — недоверчиво проворчала я и, тяжко вздохнув, не то спросила, не то пожаловалась. «Вот почему мне всегда так не везет?» «Не придумывай», — осадила мое нытье Лиза и, подмигнув, мурлыкнула. «Какого доктора тебе судьба подкинула? Может, все так и должно было? Не начинай!» — перебила я подругу, но, переглянувшись, мы все дружно засмеялись. Правда, меня почти сразу же скрутил очередной приступ кашля, и подруги резко засобирались уходить. «Тебе пора отдыхать», — оправдала свой скорый уход София, тут же добавив. «А мне надо к боссу съездить и решить вопрос с твоим отлетом». «Хорошо», — разочарованно протянула я и, вспомнив, поинтересовалась. «А Оля почему не пришла?» «Навестит чуть позже», — неопределенно ответила Лиза, перекинувшись с Софией многозначительными взглядами. После ухода подруг скучать, впрочем, мне не дали. Куча дополнительных обследований и процедур заняла почти весь день, значительно меня вымотав. Но вечером после официального всеобщего отбоя я так и не смогла уснуть. Долго лежала, глядя в потолок, а потом, устав бороться с бессонницей, встала, налила сок и подошла к окну. За окном кружил пушистый снег, а небо было почти чистым, отчего с улицы в палату, перемешиваясь с отсветом фонарей, падал мягкий голубоватый свет. Свет я не включала, боясь привлечь внимание медперсонала, но, несмотря на то, что привыкла большую часть времени находиться одна, сейчас как никогда ощущала себя одинокой и потерянной. Очень переживала, что разговор Софии с боссом ничего хорошего не принес, но трусливо откладывала звонок, чтобы уточнить у подруги детали. Завтра она обещала зайти, вот тогда и спрошу. Еще обиднее мне было за свой заветный список. Понимала, что отношусь к этому слишком по-детски, даже наивно, но в очередной раз проводила параллель со своими прошлыми неудачами, снова и снова пытаясь найти причину, что со мной не так. Накрутив себя до нельзя, сама не заметила, как по щекам потекли слезы. Когда в палату кто-то тихо заглянул, я даже не обернулась, но когда на плечи легли большие горячие руки, вздрогнула. «Лариса, вы в порядке?» — раздался усталый голос моего доктора. «Да», — всхлипнув, буркнула я и, пытаясь убрать его руки, подернула плечами, тут же меняя тему. «Вы что, живете на работе?» «Так вышло», — тихо ответил он и, вздохнув, пояснил. Перед Новым годом всегда кутерьма со сменами. Но я не жалею. «Разве вас не ждут дома?» Не оборачиваясь, фыркнула я. «Нет», — снова вздох и следом вопрос. «А вас?» «Меня давно, вернее, никогда никто не ждет», — прошептала я и, не выдержав, всхлипнула. «Эй!» — позвал Никита Андреевич и, почти силой развернув меня лицом к себе, поднял пальцами мой подбородок, вынуждая смотреть в глаза. «Что не так? Кто обидел?» «Не ваше дело», — огрызнулась, пытаясь выкрутиться из его хватки, но слезы потекли еще сильней. «Пустите!» «Лариса!» — протянул он и, стирая большим пальцем дорожку слез, подцокал языком. «Ну что случилось? Такая красивая и сильная!» «Откуда эти слезы?» «Я устала быть сильной», — проскулила я и, разревевшись, уткнулась ему в грудь, добавив с подвыванием. «Устала бежать от проблем, устала жить прошлым». «Шш, успокойся», — перейдя на «ты», ласково попросил Никита Андреевич и, поглаживая меня по спине и плечам, осторожно уточнил. «Может, нужно, чтобы рядом был кто-то сильный?» «Да кому я нужна?» — заикаясь от слез, проворчала, чувствуя, как его руки притягивают еще ближе. «А если нужна?» — хрипло поинтересовался он и, поймав мой удивленный взгляд, дополнил. «А если кто-то ждет, что ты дашь шанс?» Я не ожидаемо опешила. «Лариса, ты мне очень нравишься», — признался он и, отпустив меня, отступил на шаг. «Вы меня совсем не знаете?» — напомнила растерянно. «Так давай узнаем друг друга», — предложил Никита Андреевич. «Хм», — забегав взглядом по палате, промычала я. «Сначала я тебя вылечу», — рассмеялся он, видимо, неправильно поняв мою реакцию. «Но я же скоро уезжаю». «Я против, чтобы ты торопилась с этой поездкой», — уже строже напомнил мужчина. «Меня не будет 3 месяца», — развела я руками. «Я подожду», — улыбнулся он и, шагнув вплотную, заверил. «Если для тебя это так важно, я дождусь. Просто дай нам шанс». «Никита, я не знаю», — промямлила я и, не в силах отвести взгляд, созналась. «Не все так просто в моем прошлом. Я все еще не... Это пройдет. Просто доверься мне». Перебил он и, склонившись, осторожно поцеловал меня в губы. Не дав мне опомниться, отстранился, тут же скомандовав. «А сейчас ложись, тебе надо больше отдыхать».